Глава 15. Противостояние. Я все-таки не могу двигаться и говорить. Магическое истощение приковало меня к кровати. С ужасом думаю, что со мной будет. Вдруг я отдала всю магию дракону, а сама останусь пустышкой. Нам рассказывали о таком на уроках целительства. Светлые боги, не допустите такого. Как жить без магии? Все старания зря. Я в растерянных чувствах лежу, как колода, такая же неподвижная и молчаливая. Больше всего меня бесит, что я не могу ничего спросить. Меня страсть как волнует, что Дерек выглядит обескураженным таким поворотом. Я очень надеюсь на его любопытство. Что вы имеете в виду? Наэля не может быть моей сестрой. Я дракон, а она человек. Оправдывает Дерек мои ожидания. «Вы совершенно правы, Дранге», — ехидно говорит герцог. «До того, как она влила в вас всю свою магию жизни, так и было. А теперь все изменилось. Можно поконкретнее?» Нервничает дракон. Он не знает, может ли верить герцогу. «Извольте, господин дракон», — издевается над Дереком лорд-дознаватель. «Вы знакомы хотя бы с основами целительства?» Дерек качает головой. Зачем боевому магу целительство? Этот факультет, по мнению многих, для неудачников. Вот только к хорошим целителям очередь из таких вот бравых вояк. Я не сомневался. Усмехается герцог. А вот Наиля должна знать, что если делишься малой дозой магической энергии жизни, то ничего не происходит. А вот если вливаешь весь свой запас... то входишь в род спасенного. Но только сам маг, а не вся его семья. Последняя фраза для меня. Чтобы я даже не думала, что смогу помочь семье, используя родственные связи с могущественным и богатым драконом. На драконов это правило не распространяется. Как-то неуверенно говорит Дерек. Да неужели? Издевательская улыбка касается губ лорда-дознавателя. Если завтра ваш папа не посетит Академию, встревоженный появлением нового члена клана, я очень удивлюсь. Герцог Аразолла подходит ко мне, кладет два пальца на шею, нащупав углубление справа от КДК на сонной артерии. Считает пульс. Так чем же вы здесь занимались, что у Наили такое мощное магическое истощение? Спрашивает лорд-дознаватель, вливая в меня немного магической энергии. Дерек, поделитесь с Наилей своей энергией тоже. Дерек колеблется. Ему не хочется подпитывать меня магией. Я не хочу рисковать, говорит дракон. Если вы правы, и Наиля уже стала моей сестрой, то я ничего не теряю, делясь с ней магией. А если вы ошибаетесь, или специально даете мне неверную информацию, я не хочу совершить ошибку. Лорд-дознаватель презрительно смотрит на Дерека. «Не надо на меня так смотреть», — огрызается дракон. «Я не чудовище, как вы себе вообразили. Мне нравится Наиля, и я не исключаю серьезных отношений. Поэтому не хочу рисковать». Герцогу не понравились слова дракона. «Интересно, почему? Он хотел обвести Дерека вокруг пальца, и не получилось?» «Я дождусь ответа от вас, Дранге. Что вы делали в комнате студентки Гори Тори? Просто зашел пригласить на свидание». Не сдается Дерек. Непокорность дракона восхищает меня. Даже зная, что лорд-дознаватель может быть в курсе подробностей нашей встречи, он упрямится. «Хватит, Дранге, мне надоело», — устало говорит лорд-дознаватель. «Вы на волоске от отчисления. Допустим, что вы что-то там нарыли на меня». Вроде как соглашается на то, что на него может быть компромат, Дерек. «Нельзя меня исключать из Академии только за то, что я захаживаю к студенткам в общежитии, пусть и среди ночи. Уверен в своей безнаказанности?» Вкрадчиво спрашивает лорд-дознаватель. «Не без этого?» Нагло отвечает дракон. «Не тягаться тебе, Дерек, с таким опытным магом, как герцог». «Думаешь, папочка-генерал погладит по головке за участие в незаконных магических боях?» Я замираю от страха. Он узнал. Все. Мне конец. Паук не пощадит. Не надо меня пугать. Думаете, что умнее всех? Нахально заявляет Дерек. Ничего мне не будет. Даже если исключат из Академии, то на следующий год примут снова. Я наследник клана Огненных Драконов. Для нас такие бои – детские шалости. Папа даже горд будет. Дереком папа будет гордиться. А мой... Я закрываю глаза. Мне даже страшно подумать, что будет со мной. Отец отречется от меня, если я вылечу из Академии. Родители даже не примут в расчет, что все деньги я им отсылала. От несправедливости хочется плакать. Но где-то в глубине души я даже завидую Дереку. Завидую не его богатству. Завидую. Что бы он ни натворил, его семья будет на его стороне. Не знаю, может, потом его и накажут, но здесь, в Академии, его защитят. Легко же тем, у кого семья словно щит. Защитит и поддержит в любой беде. Порадуется с тобой успехом. А то, что Наилю ты подставил под удар своим поведением, тебя не смущает? Спрашивает лорд-дознаватель. А при чем здесь Наиля? Вопросом на вопрос отвечает Дерек. Повторяю еще раз, для особо непонятливых. Я зашел пригласить ее на свидание. Наше общение зашло слишком далеко. Благодарю, что вы невольно помешали свершиться непоправимому. Ну как же. Еще как причем, Дранге. Вы получили смертельное проклятие на сегодняшнем поединке от некроманта. И вместо того, чтобы отправиться в госпиталь, как виконт Миза, вы приползли к студентке Гори Тори. Это ваши домыслы, господин дознаватель. Стоит на своем Дерек. Я пришел, чтобы пригласить Наилю на свидание. Хватит поясничать, Дранге. Повышает голос герцога Розола. Я так понимаю, что вы не желаете покаяться, облегчить душу. Чистосердечное признание смягчает наказание. Покаяться? Я не знаю такого слова. Холодно, говорит Дерек. Мне не в чем признаваться. Вы пожалеете, что отказались помогать следствию. Угрожает лорд-дознаватель. Я знаю лишь одно. Прошлое не изменить, а сказанное слово не вернешь. Бесстрашно заявляет Дерек. Молчание золото. Шепчу я. Кажется, магия герцога немного помогла. Голос ко мне возвращается. В таком случае не смею вас больше задерживать. Говорит лорд-дознаватель, указывая дракону на дверь. Дерек смотрит на меня, словно спрашивая, чего я хочу. «Позови Ванессу». Беззвучно прошу я.